«Ну, по крайней мере, ты проявил креативность», — усмехнулся Алексей. «Но как видишь, Фарнах, со мной почти все хорошо. Еще пара дней, и я полностью восстановлюсь. Магическое водяное копье — это вам не шутки, но я в такие передряги не раз попадал. И как видишь, сижу перед тобой. Ваш бой с могущественным магом Айдаром был поистине фантастическим», — с искренним восторгом выдал Фарнах. «Честно говоря, я уже почти не верил в нашу победу после того, как магический поток поднял вас в небо и обрушил прямо в когти противника. В тот момент я тоже думал о том, как бы подороже продать свою жизнь, но давай говорить по делу. Хвалебные речи о моих великих подвигах меня сейчас меньше всего интересуют. Извините, Намарх», — собрался управляющий. «С чего начать? Где Ащур, мой иудейский командир?» Тон Воронцова был наигранно шутливым. Он отпил из бокала большой глоток вина. «Ащур сейчас находится во временном лагере нашей новой армии, несмотря на то, что Фарнах не знал о том, кто такие иудеи. Он понял, о ком шла речь. Он взял на себя обязательства генерала. Для этого ему пришлось отправить в мир мертвых нескольких представителей знати. В настоящий момент он полностью управляет наемниками и остатками армии Айдара». «Мда», — задумчиво поскреб подбородок землянин. «Не особо хорошие новости. Сколько всего осталось бойцов, которые могут участвовать в сражении?» «150 воинов», — незамедлительно отозвался управляющий. «Из них большая часть — наездники на лурнах». «Так мало?» — Воронцов едва не поперхнулся благородным напитком. «Хочешь сказать, что все остальные полегли на поле битвы?» «Нет, конечно, великий», — покачал головой из стороны в сторону Фарнах. «Всего со стороны противника мы насчитали 79 убитых, не считая Айдара и его сына. А остальные куда делись?» — удивился Алексей. 37 шертов тяжело или средне ранены», — незамедлительно ответил рептилоид. «В данный момент они не могут встать в строй». «Так, а еще 70 где?» — нахмурил брови правитель. Естественно, первым делом он подумал о дезертирстве. «Сбежали в первую ночь после битвы», — подтвердил его мысли управляющий. «Они воспользовались неразберихой и общей сумятицей и под покровом ночи ушли, прихватив с собой лурнов и основной провиант. То есть Ащур профукал треть армии вместе с оружием, провиантом и животными», — вопросительно вскинул брови человек. «Получается так, но не сердитесь, Намарх», — кивнул в подтверждение Фарнах. «Это не его вина. В первую ночь было много стычек и драк среди двух армий. Ащуру приходилось мастерски улаживать конфликты, чтобы не допустить кровопролития». «Ясно. Просрали часть армии, провианты лошадей, разнимая пьяных солдафонов». Воронцов в сердцах стукнул кулаком по подлокотнику трона. «Что по добыче?» «Зала почти 40 дорс», — начал перечислять управляющий. «Оружие 43 комплекта. 29 лурнов без наездников еле удалось собрать по болотам и полям. Не густо, но и не так уж плохо», — отозвался Алексей. «По оружию цифры сильно не сходились с количеством потерь. Получалось, что его кто-то оперативно пригрел к рукам. Есть новости с нового Нома?» «Почти никаких», — в очередной раз за беседу Фарнах качнул головой из стороны в сторону. «Большая часть уцелевшей знати вольнорожденных из свиты Айдара отправилась обратно в замок Цай. Им не стали препятствовать». «Чай, Цай», — весело проговорил Алексей. «Какое веселое название для замка. Кстати, а как называются наши земли?» «Буфакулус», — Шерт едва сдерживал смех. «Но это в народе, а официально — Ара. Что-то мне подсказывает, что народное название как бы намекает на наше положение», — улыбнувшись, произнес Воронцов. «Как переводится?» «Жабья дыра», — высунув раздвоенный язык, радостно прошипел управляющий. «Мое чутье меня не подвело. Жабья жопа — это идеальное название для этого захолустья», — рассмеялся Алексей, поднимая кубок. «Нужно выпить за мою героическую защиту жабьего отверстия от коварного нападения рептилоидов». Фарнах не понял и половины его слов, но не стал переспрашивать их значение. «Ладно, посмеялись и хватит, а теперь продолжим наш разговор». Алексей спрятал насмешливую улыбку и снова переключился на деловой лад. «Что там с подчиненными? Рабы жаждут обещанной свободы, а воины — награды», — быстро уловив перемену настроения управителя, сухо произнес управляющий. «Рабы отказываются работать, пока вы не выполните обещание». «Хм, хотят выполнения обещания? Я им устрою», — хищно оскалился Воронцов. «В полдень собери всех у ворот замка. Я торжественно объявлю им обещанную свободу. Я должен держать свое слово». «Это правильно, правитель. Намарху должно быть чуждо лукавство», — согласился управляющий, напоминая, что в этом мире честность – один из основных заветов в кодексе Ширта. Таким образом он показывает, что чтит кодекс. «У тебя есть карты местности?» – продолжил землянин. «Конечно», – Фарнах важно кивнул, вытаскивая из складок мантии потертую карту, выполненную на большом и искусно выделанном отрезке кожи. Алексей принялся изучать карту. «Поделите земельный надел у Дагана равные доли. Наемникам, которые остались в замке, я выдам по 1/10 дорзы золота. Ты как считаешь, это нормальная плата за их героизм? Весьма неплохая награда, Намарх». Губы Фарнаха укосила легкая улыбка, но в его голосе слышались удивленные нотки. 1/10 дорзы – это средняя их плата в десятину Сатиса. Простите, а зачем делить земли на равные доли? Вы собираетесь их вручать вольным Ширтам? Потом узнаешь, ухмыльнулся Воронцов. А теперь перейдем к делу. Ащур мне сказал, что вы не пользуетесь кораблями и лодками. Это правда? Почти. Кораблей я не видел, но слышал о них из рассказов. А вот лодки мы используем, как и плоты, но редко. Во время пайра передвижение очень затруднительно, пожаловался управляющий, кивая в сторону окна, где снова гремели громкие капли дождя. Пешком или на лурне тяжело преодолевать большие расстояния, а лодку приходится нести по сухим участкам. Алексея потянуло на знакомую ностальгию. Его накрыла волна флешбиков, когда они тащили алюминиевую казанку со своими некогда верными друзьями через разрушенную Волжскую ГЭС. Тот проклятый подъем он не запомнил на всю оставшуюся жизнь. Земли Дуат разрезают три больших реки, берущих начало в горах Эльтут и впадающих в Великую воду, продолжил Фарнах. На них используются плоты для преодоления водного потока. Но это опасное мероприятие, быстрое течение погубило не одну сотню Ширтов. Понятно, кивнул Алексей. А то он так категорично сказал, что лодок нет, что мне это показалось странным. По сути, Ащур был прав, пожал плечами Фарнах. Я за свою жизнь видел плот один раз, когда ушел от отца и пересек великую реку На. Ладно, сказал Алексей. Его глаза загорелись азартом. Я накидаю тебе рисунок. Нужно будет в кратчайшие сроки изготовить 3 лодки на берегу болота. Зачем, Алексей? Удивился Фарнах, не в силах скрыть своего недоумения. Это же безумие. Совершим экспедицию вглубь болота. Я там забыл кое-что ценное. Воронцов нахмурился, понимая, что его золото может уйти под воду из-за строптивости подчиненных. Вглубь болота во время пайра, обалдел Фарнах. Его голос поднялся на октаву, словно он не мог поверить в то, что его правитель именно это предлагает. Никто не пойдет на это. Это чистой воды самоубийство, Намарх. Это тебе так кажется, мой уважаемый управляющий. За дорзу золота у меня выстроится целая очередь бывших рабов, желающих получить средства к существованию. В глазах Алексея сверкала искра авантюризма. Зачем мертвому золото? Воскликнул Фарнах, размахивая руками, словно пытаясь отговорить правителя от этой глупости. Вас съедят огромные монстры, обитающие в темной глубине, или нашпигует стрелами болотный народ. Я в одиночку преодолел весь этот путь, гордо задрал подбородок землянин. Попутно убил десяток болотных жителей и одного кальмара-переростка. Нет, Фарнах скрестил руки перед грудью. Ни один Ширт в здравом уме не согласится на эту авантюру. Вам просто случайно повезло. Ни огненный меч, ни ваш артефакт, стреляющий молниями, вам не помогут. Вы все погибнете в черных водах. Фарнах, надавил на него Воронцов, твое дело изготовить лодки, и как можно быстрее. А с командой сопровождения я сам разберусь. Не захотят добровольно, значит, заставлю силой. Как скажете, Намарх, в голосе управляющего добавилось нервозности. Ваше право. Я рад, что ты дал мне разрешение, Фарнах, язвительно ответил Алексей. А теперь ты свободен. Надеюсь, что вы начнете подготовку к строительству уже сейчас. Да, нужно будет много хороших досок. У Фарнаха лицо напоминало маску усталости. Используйте настил с крепостной стены, предложил Алексей, поднимаясь с трона. Маловероятно, что на нас нападут в скором времени еще раз, и отправь за Ащуром. У меня к нему тоже есть разговор. Чертежные приспособления находились у него в мастерской. Ему снова предстояло вернуться в свои покои. Алексей быстро, насколько это было возможно, отправился к себе, избегая встреч с подданными. Ему требовалось сосредоточиться на важных делах. Как только он вошел в свои покои, Арканд, как всегда, оказалась рядом. С ловкостью, присущей ее виду, она сразу же выставила вокруг него несколько масляных ламп в специальных кронштейнах, максимально освещая рабочую поверхность стола. Свет мягко наполнил комнату, создавая уютную, ламповую атмосферу. На столе появились письменные принадлежности и лист желтой бумаги, изготовленный из стеблей растения, очень похожего на бамбук. Воронцов успел нанести лишь нескольких четких штрихов на листе бумаги, как внезапно услышал глухие удары топоров за окном. Он выглянул в окно и обнаружил, что рабы под началом Фарнаха начали выполнять приказ Намарха. Однако сам управляющий выглядел нервным. Чернила, которые использовал Алексей, были изготовлены из натуральных ингредиентов на основе секрета, выделяемого одним из болотных монстров. Вместо привычной ручки Шерты использовали палочку, расщепленную в конце. Но Воронцов почти сразу заменил ее на перо из крыла полума. Это весьма озадачило его учителя Фарнаха в их первый урок шертской письменности. Он не мог понять выбора палочки в пользу пера. Во время первого занятия землянин срезал кончик пера под острым углом и быстро начал выводить иероглифы. Управляющий, наблюдая за его движениями, был впечатлен. Ему было невдомек, что его прилежный ученик в далеком детстве провел много времени с перьевой ручкой в руках, исписав не одну сотню тетрадок на уроках. Он не единожды получал деревянной линейкой по лбу за слишком крупные кляксы от Инны Павловны, его учительницы начальных классов. Выводя красивые ровные линии, Алексей удивлялся тому, как сумел сохранить этот навык, который в прошлом казался ему бесполезным. Менее чем за час он нарисовал эскиз лодки в трех проекциях. Когда-то его кум, увлекавшийся рыбалкой, проедал ему мозг теоретическими различиями лодочных корпусов. Он понял, что не зря сохранял эти знания. Плюс в базах нейросети хранилось множество чертежей, которые он мог использовать. Согласно чертежу, лодка должна была получиться примерно 6 метров в длину и 2 в ширину, плоскодонной с высоким бортом для большей вместимости. Одна лавка для команды находилась четко по центру, где попутно должны были располагаться инструменты, запасные весла и провиант. Учитывая использованные материалы и расчетную грузоподъемность, на борт можно было погрузить не меньше тонны золота. Вместо весел Воронцов планировал использовать длинные шесты из уже упомянутого аналога бамбука, который в обилии рос на берегу, был очень упругим на излом и в то же время легким. Золото планировалось складывать в плотные мешки из-под рейса, равномерно распределяя его по всему дну. Закончив рисунок, он приказал личной служанке убрать все принадлежности и отнести чертеж Фарнаху, после чего он добрался до кровати, тяжело вздохнув и опустился на солому. Рана на груди противно ныла. Общее состояние было крайне паршивым. Мысли о золоте быстро разбились о суровую реальность мира, еще больше угнетая его настроение. «Аркант, разбуди меня в полдень, а сейчас я хочу отдохнуть», — крикнул он в открытую дверь мастерской, отчаянно надеясь, что сон поможет ему унять боль. «Хорошо, господин», — дождавшись одобрительного возгласа Аркант, он закрыл глаза и мгновенно погрузился в темную бездну сна, выкидывая все паршивые мысли из головы. Глава 19. Алексей в сопровождении управляющего взобрался на постамент. Он с гордым видом смотрел на толпу. Присутствовали почти все жители замка. Наемники Ащура, рабы, принимавшие непосредственное участие в обороне, слуги и вольнорожденные. Над площадью повисла атмосфера, переполненная ожиданием и трепетом. Поредевшая группа вольнорожденных обособленно стояла в стороне от общего скопления. Алексей так и не удосужился познакомиться с ними, кроме как с кузнецом Гардом. Рабы, принявшие участие в защите замка, тоже отделились от общей массы и нетерпеливо смотрели на Воронцова, ожидая от него обещанной свободы. Их семьи стояли в стороне, в общей толпе, полные надежды и волнения. Наемники группы Ащура заняли первые ряды. Они с настороженностью косились на трепещущую толпу и были готовы к разным неожиданным ситуациям. Это не их личное решение, управляющий распорядился следить за порядком. У Фарнаха, в отличие от Намарха, не было защитного костюма. Прилетевший от разъяренной толпы булыжник мог ему здорово испортить и без того не самую привлекательную физиономию. Не хватало только самого командира Ащура. Он не успел прибыть к обеду, хотя гонец, отправленный за ним, уже вернулся. Дождавшись, пока все соберутся, Воронцов поднял ладонь вверх, призывая всех к тишине. Толпа в эту же секунду замолкла. Рабы с распахнутыми ртами уставилась на своего намарха. «Шерты!» — громко произнес Алексей, ощущая, как его голос резонирует в воздухе. «Сегодня знаменательный день, который войдет в историю земель Дуат». Когда он сказал это, слушатели заволновались. На их лицах застыли предвкушающие гримасы. «Впервые за вашу историю намархом стал обычный Гилзали», — продолжил землянин, расправив плечи и сконцентрировав на себе внимание. Это означает, что пришла пора внести изменения в ставший привычным уклад ваших жизней. После непродолжительной паузы он, набрав полную грудь сырого воздуха, продолжил. В первую очередь, я хочу поблагодарить наших бравых шертов за проявленный героизм в защите замка. Алексей на мгновение замер, бросая взгляд на соратников Фарнаха, в число которых входили слуги и некоторые воины, чем обострил интригу и заставил народ копить волнительные эмоции. Затем он продолжил. Хочу поблагодарить наемников команды Ащура. Только благодаря их профессионализму и многодневным тренировкам наши стены были надежно защищены от вероломного противника. В качестве награды за проявленный героизм каждому будет выдано вознаграждение в размере 1/10 дорзы золота. Он выглядел настолько напыщенным, словно каждому солдату предназначалось не меньше килограммового слитка. Этим заявлением он вызвал волну скупого восторга у наемников и некоторое удивление у всех остальных. «А теперь перейдем к основному пункту нашего собрания в этот день», — продолжал он, а его голос стал еще громче. «Шерты, рожденные рабами и попавшие в рабство, сегодня ваш день». Внимательно изучив список имен, составленный управляющим, я пришел к выводу, что эти шерты проявили в защите замка не меньший героизм, чем воины. Каждый из них не дрогнул, когда враг оказался у наших ворот. Поэтому я объявляю вас, он на мгновение замер, обведя взглядом изрядно нервничающих рабов, и громко выкрикнул, свободными. Внутренний двор наполнили вопли ликования со стороны невольников. Бывшие рабы отбросили все сомнения и страхи, радостно обнимались друг с другом, кричали от избытка чувств и громко шипели. Алексей дождался, когда толпа утихнет, и решил окончательно добить их. И еще, как же вольный шерт будет без своего клочка земли? Каждый из вас получит надел земельного участка, на котором сможет построить свой дом и посадить там урожайное поле. Эти слова буквально взорвали толпу. Бывшие рабы, уже не в силах кричать от радости, просто шипели и визжали от счастья, яростно размахивая руками и хвостами. В этот момент они не только избавились от серой жизни в рабстве, но и получили то, о чем мечтает любой вольный шерт, свою землю. Это еще не все. Голос довольно лыбящегося землянина заставил народ утихнуть и прислушаться к правителю. Все остальные за участие в обороне замка получат двойной пай еды на неделю и по 100 дорзы золота. А также сегодня вечером я объявляю пир в честь победы и скачки на лурнах. Алексей знал, что толпе нужны хлеб и зрелища. Если хочешь, чтобы тебя не свергли свои же подданные, то народ должен быть сытым и довольным. Народ возликовал после его речи. К радостным возгласам подключились и слуги, и некоторые вольные шерты. Но не все. Тех, кто не радовался, человек подмечал и фиксировал список в нейросети. Подойдя к краю постамента, Воронцов спрыгнул с него, призывно помахал Фарнаху и направился к замку. Управляющий нагнал его. «Пойдем в тронный зал», — обратился к нему землянин. «Нечего нам тут мокнуть. И позови с собой того, кто сейчас отвечает за охрану замка». «Так для этого ты просил меня разделить землю на наделы?» — вопросил Фарнах. «Чтобы раздать ее рабам?» «Ага», — кивнул человек. «Для этого. Это слишком щедрый подарок, мой намарх», — тяжко вздохнул управляющий. «Никто так не делает. Зачем вам толпа черни с наделами?» «Так надо, мой уважаемый управляющий». Алексей не подавал виду, что его беспокоит какая-то царапина на груди, и для всех выглядел как обычно. Но на самом деле он с трудом боролся с собой, чтобы не скривиться от боли. «Позже мы с тобой обговорим подробности. Запомни главное, лучший раб тот, который считает себя свободным». «Господин», — глубоко задумался Фарнах, он никак не мог понять замысла Нормаха. «Я хотел вам представить на одобрение кандидата на должность командира солдат на время отсутствия Ащура. Веди же, его, Фарнах». Управляющий отошел. Когда Воронцов расположился на троне и наполнил свой кубок вином, в тронный зал вернулся Фарнах вместе с одним из наемников. «Господин, это Эрл, временный заместитель Ащура», — представил управляющий молодого рослого воина в зеленой накидке, которая идеально подходила к его коже. С улыбкой на лице Алексей разглядывал нового собеседника. Огромный шрам, тянущийся через все лицо, придавал Эрлу устрашающий вид. Он начинался от узкого лба и опускался до самого подбородка. Видимо, острие меча прошло по касательной, изуродовав ему физиономию. «Раз Ащур еще не появился, значит, тебе придется выполнять его функции, Эрл», — кивнул Воронцов. Его голос звучал твердо, но с легкой ноткой недовольства. «Я хотел бы с тобой кое-что обсудить». «Я слушаю вас, Намарх», — ответил Эрл, максимально внимательно смотря на правителя. «Читать умеешь?» «Сносно», — стеснительно отвел он взгляд в сторону. «Отлично». Алексей довольно кивнул и указал на список освобожденных рабов в руках управляющего. «Возьми этот список, можешь смело выпускать через ворота тех, кто в нем числится. Пусть идут на все четыре стороны, но главное условие, у них ничего не должно быть с собой, их семьи, вещи, да даже тряпки, которые служили им одеждой, все это принадлежит мне». Слова Воронцова удивили Эрла, но он быстро собрался. «Будет исполнено, Намарх», едва заметно склонил он голову. «Какие-то дополнительные распоряжения будут?» «Да, Эрл, на сегодня усили охрану замка и следи за тем, чтобы дежурные оставались трезвыми. Лично проверю. За обещанным золотом подойдешь к Фарнаху. Свободен». Наемник еще раз поклонился и покинул тронный зал. «Намарх, это огромная ошибка, дать рабам свободу», — продолжил начатый разговор управляющий. Его раздраженный шипящий голос напоминал звук спускаемой покрышки. Он будто успел себя накрутить за то время, пока ходил за офицером. «Они уже сегодня уйдут, а у нас останутся только слабые шерткие дети. Они не смогут работать с той же эффективностью, что и мужчины». «Не уйдут», — довольно оскалился землянин. «Ты плохо понимаешь в политике, Фарнах. Выделенный участок земли надежно привяжет их к этой территории. Нигде в другом месте они не получат ничего столь же ценного. Там их ожидает возвращение к рабскому положению. Обычная жадность удержит большинство из них, а оставшиеся в рабстве семьи не дадут сбежать второй части вольных». Фарнах хмурился, продолжая придерживаться своей точки зрения, но доводы господина ему казались серьезными. Тем временем Воронцов продолжал говорить: «Свобода обманчива. Поверь, когда они поймут, что остались с голым хвостом и без средств к существованию, им придется пойти на мои условия. Замотивированный прибылью свободный раб будет значительно продуктивнее, чем раб, работающий из-под палки». «Я в этом не уверен», — поджал губы управляющий. «Фарнах, сколько стоит мешок рыча?» — продолжал ухмыляться человек. «Два фарха», — ответил рептилоид. «Фарх, это золотые монеты?» — спросил Воронцов, стараясь обдумать каждую деталь. «Да», — кивнул Фарнах. «Один фарх равняется 1/100 дорзы золота, то есть примерно 10 грамм», — задумчиво помассировал подбородок Алексей, погружаясь в размышления. «А сколько стоит один взрослый полум?» «Один фарх», — уверенно ответил управляющий. «Хорошо, с ценообразованием определились», — подытожил довольный Воронцов. «Для питания одной семьи на месяц хватит 4-5 фархов. Плюс понадобятся средства на съем жилья и разные развлечения. Но и заработная плата должна быть не больше, чем у рядового наемника. Значит, 8 фархов». С недоумением поморгал управляющий. «О чем вы? Все, кто хотят работу и крышу над головой, могут остаться у нас, устроившись разнорабочими за 8 фархов. Об этом мы объявим им вечером, когда спадет эйфория». «Все это слишком сложно, Намарх», — нахмурился Фарнах. «Проще было не давать им свободу, а лишь обещать ее». «Конечно, проще. Вот только на стены замка ты бы их не загнал даже под страхом смерти», — с легкой улыбкой произнес Алексей. «А так они добровольно приняли участие в защите замка, вложив свою лепту в победу». «Это верно подмечено, Алексей», — смиренно произнес управляющий, теребя край мантии. «Но выдавать им землю зачем? А откуда нам получать урожай без рабов?» — лукаво прищурился землянин. «Вот-вот», — закивал управляющий. «Откуда? Мы останемся без урожая рыча. Конечно же, с налогов, которыми будут обложены крестьяне», — продолжил Алексей отвечать на свой же вопрос. «Причем налоги я собираюсь ввести крайне щадящие. Но на развитие хозяйства новым свободным шертам понадобятся инструменты, домашняя скотина, семена. И все это они смогут получить от меня лишь в долг, за который будут расплачиваться десятилетиями. Все это в итоге принесет гораздо больше прибыли, чем если бы эти шерты оставались рабами». Фарнаху сложно было оценить столь инновационную идею. Он застыл в глубоких раздумьях. «Можешь идти и начинать готовиться к празднику. И не забудь чертеж лодки». Воронцов протянул ему свернутый в трубочку лист бумаги. Погода максимально радовала прекратившимся дождем и отсутствием ветра. Когда Фарнах покинул Алексея, тот отхлебнул вина и задумчиво произнес: «Начало положено». Ащур так и не прибыл в замок, что несколько напрягало землянина. Тем не менее, решив дать ему шанс до утра, Воронцов погрузился в хаос подготовки к празднику. Вместе с Эрлом он отобрал самых быстрых лурнов и объяснил наездникам, что от них требуется. Участок для скачек выбрали возле восточной стены замка, где был ровный и пологий склон, который прекрасно просматривался с любого места. Отсчитав примерно 500 шагов от линии старта, в землю был забит высокий столб, покрашенный в ярко-красный цвет. Точка старта тоже была помечена тонкими кольями, забитыми в ровную линию с равными промежутками в 1 метр. Это были первые скачки на лурнах в Землихоре, и все были в предвкушении зрелища. Такие мероприятия удел столицы приближенных к ней, но никак не здешние глубинки. На кухне тоже кипела работа. Огромные кастрюли трещали от изобилия продуктов. На приготовление еды были брошены все резервы. Даже Эркант пришлось подключиться к работе, поскольку слуги с трудом справлялись. Столы, установленные под навесом во внутреннем дворике, уже ломились от изобилия пищи и кувшинов с вином и пивом. Сегодня был максимально насыщенный день. Вечер должен стать не менее интересным. Наконец, солнце начало склоняться к горизонту. Алексей расположился под отдельным навесом вместе со своей свитой, состоящей из знати, управляющего Эркант. Когда все было готово, он отдал приказ о начале праздника и поднялся, чтобы толкнуть речь. «Шерты, жители Земельера, сегодня мы празднуем не только победу, но и огромные изменения в жизненных устоях». Чернь отреагировала на его слова бурными овациями. После того, как аплодисменты стихли, он продолжил: «Ешьте, пейте и веселитесь». Народ на это отреагировал еще более бурно. Рептилоиды приступили к главному – поглощению пищи. Рабы и наемники были очень рады дополнительной пайке и с огромным удовольствием употребляли яство в огромном количестве. По двору разносилась незатейливая мелодия, которую исполнял один из слуг. Главным инструментом для создания музыки являлся замысловатый духовой инструмент, очень похожий на шотландскую волынку, только большего размера и с некоторыми незначительными изменениями в дизайне. Когда большая часть угощения исчезла в безразмерных желудках рептилоидов, а несколько бочек с алкоголем оказались опустошены, во двор вывели лурнов. Наездники и ящеры были в полном обмундировании, словно через секунду сорвутся в очередной марш за добычей и рабами. Всего в скачках участвовали 6. 5 местных наемников и 1 на ящере почти черного цвета с уздой золотистого оттенка. Этот воин в золотой накидке был незнаком Алексею. «А этот откуда взялся?» – спросил Воронцов у управляющего. «Я его не видел здесь раньше, господин», – отозвался Фарнах. «Это сотник из армии Айдара. Его зовут Сарун. По слухам, он бастард самого Маэра, генерала армии Фарна. Он прибыл под вечер из лагеря на берегу, как только узнал, что тут организовали скачки. То есть сотник смог прибыть в замок, а Ащур нет», — возмутился Воронцов. «Получается так», — смущенно отвел взгляд в сторону Фарнах. Его ответ Алексею совершенно не понравился. То, что Ащур так и не появился по его требованию, его настораживало. В голову жадному и расчетливому солдату могло прийти все что угодно. Сейчас он почти легитимный генерал его, Алексея, небольшой армии. В его подчинении больше 1000 шертов, которые обучены убивать и прекрасно владеют этим ремеслом. Когда солдаты выстроили своих ящеров под разогретой публикой, намарх поднялся с трона и поднял руку к небу, заставляя всех замолчать. Волынщик тоже перестал играть, создав полную тишину, которую нарушало лишь громкое шипение лурнов. «Я, Алексей, намарх земель Олтыцай, объявляю первые скачки на лурнах открытыми. Лучшему наезднику, который сможет обойти своих соперников и прийти к финишу первым, полагается приз». Он сделал небольшую паузу, нагнав интриги и подогрев интерес зрителей. 1 дарзу золота. Его слова заставили удивиться как зрителей, как и участников скачки. Большой приз только усилили интерес к гонке, заставив зрителей ринуться следом за ящерами, которые вальяжно выдвинулись в открытые ворота. Алексей и его сопровождающие поднялись на помост на крепостной стене, который еще не успели демонтировать. Отсюда открывался отличный вид на поле и место проведения соревнований. Слуги зажгли установленные в шестах факелы вдоль отмеренного участка, ярко осветив место гонок. Ящеры встали на стартовую линию. Многочисленные зрители столпились рядом с наездниками. Один из предприимчивых наемников организовал тотализатор, еще больше усилив интерес к соревнованию. Из-за громких криков в толпе шипящая речь шертов смешалась в единый гул, но Алексей смог разобрать, что на наездников в золотой накидке ставили чаще всего. Воронцов достал бластер из кобуры и перевел его в импульсный режим. В этом состоянии испускаемый заряд был мощнее обычного, но пролетев определенное расстояние, он схлопывался, вызывая объемный взрыв. Он вытянулся в полный рост и громко объявил: «Наездники, готовьтесь к старту!» После громкого грохота. 3, 2, 1. Синеватый заряд вырвался из бластера. Он быстро взлетел высоко в небеса, после чего с оглушительным хлопком взорвался. Взрыв на мгновение напугал зрителей, отчего они на секунду замолкли. Но вскоре затишье сменилось восторженными воплями. Лурны сорвались с линии старта, поднимая в воздух комки грязи и дождевой воды своим острыми когтями. Каждый рывок ящеров провоцировал бурю восхищенных восклицаний и криков у зрителей. Раскисшая почва мешала ящерам развить максимальную скорость, но уже через несколько секунд выделились два лидера этой безумной гонки. Первым шел наездник по имени Тау, десятник Ащура. Он был крепкого телосложения с могучим лицом, изрезанным морщинами и шрамами. На поясе у него висел тяжелый палаш. Алексей не раз замечал этого воина на утренних тренировках наемников. Он демонстрировал отменное мастерство в фехтовании. Шерты, которые поставили на его победу, с азартом наблюдали за ним и криками поддерживали его. Его соперник Сарун, темная лошадка этих соревнований, он двигался на полкорпуса позади, но с заметным отрывом от остальных троих участников. Когда Лурн Тау достиг разворотного столба, Сарун отвесил удар острыми когтями по черному боку своего ящера, отчего тот ускорился и вырвался вперед, вызвав настоящий шквал эмоций у зрителей, которые азартно вопили: «Вперед! Давай же скачи! Мы на тебя все зало поставили!» Шерты в этот момент забыли о классовых различиях, забыли о том, кто они и откуда. Только борьба двух лидеров скачек интересовала их в этот момент. Теперь почти черный Лурн несся галопом впереди. Мешая Тау, он рыскал из стороны в сторону, чтобы тот не мог обогнать сотника. Как только Лурн Саруна первым пересек финишную черту, зрители устроили настоящую истерику. Кто-то радовался его выигрышу, кто-то, наоборот, плакал от горя, поскольку поставил на другого наездника. Алексей молчаливо наблюдал за происходящим с помоста. Он поднял руку вверх, чтобы заставить всех утихнуть. «Сарун, представитель знатного рода, сотник моей армии и победитель сегодняшних состязаний», — объявил он. Радостный гомон толпы вновь обрушился на округу. «Где моя награда, Намарх?» — крикнул победитель, нагло глядя вверх на крепостную стену, сияя самоуверенностью и жадностью одновременно. «Ты не забыл о призе. Намарх не забывает своих обещаний, сотник», — с натянутой улыбкой произнес Алексей. У него в глазах заполыхала ярость. Какой-то солдат вражеского войска, которого пощадили, вместо того, чтобы низвести до состояния раба, смеет ему говорить подобное, опускает перед подданными. А ведь он до сих пор не укрепил своих властных позиций. «Ты ее получишь, когда вернешься во внутренний двор. Я рад был это услышать, сильнейший, но хочу проявить дерзость и вызвать вас на поединок чести взамен обещанной награды», — хищно оскалился Сарун. Глава 20. Алексей был не только зол, но и изумлен. Он едва не поперхнулся благородным напитком. «Что за поединок чести?» — посмотрел он на Фарнаха, подозревая, что ответ ему не понравится. «Бой двух вольнорожденных представителей знатного рода», — объяснил управляющий, глядя на него с серьезностью. «Он ведется на одинаковом оружии, без доспехов и применения магии, до первой крови или смерти противника. Бакулюм те в тапке, пёсья женщина!» — в сердцах выругался Воронцов. «Отказаться я не могу, как понимаю». «Нет», — покачал Фарнах головой из стороны в сторону. Алексей гневно сжал кулаки. Ему в этот момент невероятно сильно захотелось стать безусловным диктатором. Пол Пот и Мао Цзэдун уже не казались такими плохими парнями. К сожалению, у него не было ни своих хунвейбинов, ни красных кхмеров. А так он бы с удовольствием прибег к излюбленной казни солдат Пол Пота – забивание мотыгами. Поставил бы в шеренгу всех несогласных с его правлением и полюбовался бы, как разлетаются мозги врагов. На земле никто и помыслить не мог, чтобы бросить вызов на бой правителю. Если бы такой смельчак нашелся, то силовые структуры быстро бы расправились со смутьяном. А тут вместо продуктивной деятельности приходится постоянно отбиваться от покушений на свою шкуру и власть. Народ замер в ожидании, включая солдат и нахального сотника, с рожи которого не сходила ехидная ухмылка. «Я принимаю вызов», — ледяным тоном ответил землянин. Злоба клокотала внутри него и рвалась наружу. Даже самому тупому рабу было понятно, что эта жаба-переросток перешла все границы. Зная о его слабости из-за ранения, сотник пожелал воспользоваться этим моментом, чтобы самоутвердиться в их социальном курятнике за счет него. И ведь поединок был выбран не случайно. Боится уродец его волшебного оружия. Это не жизнь, а какой-то Mortal Kombat. Воронцов с мысленным негодованием начал спускаться с крепостной стены. Не хватало еще встретить здесь Рейдена и Соню Блейд. Постоянно приходится сражаться за свою жизнь, за трон, за право, за честь. Задолбали. Где мои красные кхмеры? Дайте мне хотя бы сотню преданных солдат, и я покажу вам Кузькину мать. К моменту спуска на землю ярость переполняла человека. У него в голове крутились ругательства из старого фильма «Кровь и бетон», который они с коллегами не раз пересматривали на видике в слесарке. В этот момент в открытые ворота заехал на своем черном лурне сотник. За ним следовали остальные наездники. Фарнах, с трудом подавив рвущиеся матерные слова, обратился к управляющему: «Алексей, приготовь мне полуторный меч». Черный лурн с наездником остановился в нескольких шагах от него. Сарун ловко спрыгнул из седла, насмешливо склонил голову и произнес: «Великий намарх Алексей», — начал Сарун зловещим тоном с нотками презрения и язвительности, — «я безумно счастлив, что вы приняли мой вызов. Легенды о вашей силе и ловкости уже давно разнеслись по земле Молтыцай. Вы, словно призрак, с легкостью ускользаете от меча и пробиваете любую защиту. Еще ни один гилзали в землях Дуат не мог так виртуозно владеть мечом. Для меня огромная честь сразиться с вами на этом празднике, устроенном вами», — он говорил медленно, тщательно подбирая слова, словно искал подходящие выражения, которые могли уколоть намарха. Он внимательно изучал реакцию Алексея, и в его глазах проскальзывал холодный хищный блеск. «Я рад слышать твои лестные слова, Ширт, но пора готовиться к поединку». После сухого ответа Воронцов направился к замку на помост. К этому моменту начали подтягиваться остальные зрители, горячо обсуждая победу сотника на скачках и внезапное продолжение шоу-программы в виде незапланированных гладиаторских боев. Управляющий принес меч. Алексей взялся за рукоять и тут же почувствовал ноющую боль в груди. Сняв мантию, он небрежно вручил ее Фарнаху и поднялся на помост. Соперник уже стоял там и сгорал от нетерпения. Сарун избавился от всего лишнего, сняв позолоченный нагрудник, шлем и плащ. Он поигрывал мечом, разогревая мышцы. Несмотря на свой зрелый возраст, сотник был в отличной физической форме. Его темно-зеленая мелкочешуйчатая кожа, испещренная множественными шрамами, плотно обтягивала огромные бугры мышц, которые словно стальные канаты перекатывались во время ловких и выверенных движений дуэлянта. Землянин сдерживал себя, чтобы просто не пристрелить нахального выскочку. Но нарушение правил боя могло сильно подкосить и без того шаткую репутацию намарха. Мысли о личном НКВД не покидали его. Но где взять служивых для такой структуры? Для этого нужны свои шерты, которые готовы будут рвать задницы ради своего правителя-человека. Исполняющий обязанности командующего Эрл вышел на сцену, встал между двумя соперниками, после чего он громко сказал: «Бой продолжается до первой крови. Сражение идет без использования магии, только мастерство владения мечом, верный путь к победе». Произнеся эту краткую речь, десятник махнул своей когтистой лапой и быстро отпрыгнул назад, чтобы не попасть под удары двух дуэлянтов. На освещенной факелами арене осторожно выдвинулись навстречу друг к другу два бойца. Каждый внимательно изучал своего противника, готовясь нанести первый удар. Землянин активировал все импланты и заставил нейросеть произвести гормональный всплеск, заблокировав боль в груди и наполнив силой изнуренный ранением организм. «Драный рептилоид», — гневно подумал он. «Сраный мир, в котором не работает мое колечко. Еще и этот дождь бесконечный. Нахрена я полез в этот Египет?» Сарун совершил первый ложный выпад клинком в туловище, после чего разорвал дистанцию. «Это наверняка подстава от Ащура», — продолжил размышлять Алексей, отслеживая действия врага. «Неспроста он так и не появился по моему вызову. 100% это он подослал и подговорил этого сотника». Кружась в смертельном танце, под взгляды зрителей, которые затаили дыхание, сотник решился на второй удар. Совершив стремительный ложный выпад в голову намарха, он быстро перенаправил острие меча в его правую ногу. Алексей успел отразить хитрый удар. Мечи встретились в нескольких сантиметрах от его тела, оповестив в своем столкновении округу громким звоном. После этого землянин провел контратаку. Она нанес сотнику несколько сильнейших ударов с такой скоростью, что невозможно было разглядеть острое лезвие меча. Он бил со всей силы в надежде сбить блок, используя эффект неожиданности. Противник заблокировал первый удар. Он слегка опешил от чудовищной силы, с какой был на него обрушен клинок. Алексей продолжил серию смертоносных каскадов неизвестной в этом мире школы фехтования, которую он почерпнул от супруги в далеком будущем. Сарун с трудом блокировал его шустрые атаки. Он потеснился назад под громкий свист расстроенных зрителей. Алексей рубил так, что сталь напряженно стонала, высекая яркие искры. Бушующая ярость и злость придавали ему сил. Но Шерт не собирался так просто сдаваться. Хоть бой и не подразумевал отсутствие летального исхода, то, с каким остервенением сражался Намарх, пугало сотника. Каждый удар мог стать для него не только первым, но и последним. Уловив момент, когда Алексей нанес еще один мощный удар, Сарун отразил его и тут же направил меч по дуге, нанеся сокрушительный удар своим хвостом по голени Намарха, пытаясь сбить его с ног. Только стремительная реакция помогла Воронцову увернуться от пятой конечности Шерта и сохранить равновесие. Сотник, овладевший ситуацией, начал атаковать Намарха с удвоенной силой, показывая, что и ему не чуждо мастерство фехтования. Теперь настала очередь землянина отражать серию атак Шерта, что ему удавалось делать благодаря ловким маневрам и блокам. Человек чувствовал, что в каждый удар противника были вложены невероятная сила и неукротимое желание победить. Сарун осознал, что попал в бедственное положение и на легкую победу рассчитывать не приходилось. Вместо ослабленного Гилзали ему попался настоящий монстр, превосходящий его по силе и хладнокровию. Теперь ему приходилось делать все возможное, чтобы хотя бы выжить. Намарх с каменным лицом, не выражавшим эмоций, достойно отражал все атаки и мастерски уклонялся от хвоста Саруна. Он чувствовал, как силы постепенно покидали противника с каждой серией ударов. Уловив момент, когда рептилоид вытянул свою руку, человек резко ушел вправо и с разворота обрушил свой меч на клинок Шерта, попав точно в гарду и заставив сотника уронить оружие. В ту же секунду острие продолжило свой путь, описало длинную дугу и уперлось в горло Саруна. Тонкая струйка темной крови заструилась по светлой чешуе и клинку Намарха. Первая капля крови Шерта упала на дощатый помост, словно гонг, оповестивший всех о победе правителя. Толпа зевак ликовала, по достоинству оценив мастерство поединка двух бойцов под конец праздничного вечера. «Ты проиграл, сотник», — с ухмылкой произнес Алексей, убирая меч от опешившего противника. «Я уже это понял, когда ты нанес первый удар», — ответил сотник, проведя тыльной стороной когтистой ладони по кровоточащей ране. «Но мне хотелось попробовать умереть достойно, Намарх». Воронцов обернулся к поданным и заметил, что зрителей заметно прибавилось, как и количество оружия при них. В пылу битвы от него ускользнула новость о том, что появился новоявленный генерал с большой группой вооруженных воинов. Ащур ловко запрыгнул на помост и метнул разъяренный взгляд на побежденного сотника, от которого даже закаленный в боях Шерт передернулся. Хитро улыбнувшись, он обратился к Намарху. «Поздравляю вас с чудесным выздоровлением, правитель. Для меня это очень радостная новость, что вы крепко стоите на ногах и даже с легкостью побеждаете в бою против одного из лучших фехтовальщиков Севера. Я очень рад, что ты, командир наемников и временно командующий моей армией, соизволил явиться по моему вызову лично, пусть и с большим опозданием». Сделав ударение на должность Шерта, уставился на него тяжелым взглядом Алексей. «Мне очень интересно, какие неотложные дела могли помешать тебе оказаться здесь еще до захода солнца? Болотный народ снова пытался совершить вылазку, чтобы разграбить ваши земли, но разведчики под моим командованием с легкостью отразили нападение». Он отвечал так, будто заранее заготовил эту легенду. «Как только было покончено с противником, я сразу направился к замку, чтобы с честью и достоинством отпраздновать победу своего Намарха. Он слишком быстро изменился за столь короткий промежуток времени. Его тело скрывали доспехи из белой искусно выделанной кожи с золотыми вставками, а на плечи был наброшен белый бархатный плащ с изящным узором из золотой нити. На голове у него красовался шлем, вышедший из-под молота мастерового кузнеца, который потратил немало времени на тонкое искусство замысловатой чеканки. Облачившись в генеральскую форму, Шерп держался с надменностью и смотрел на Воронцова свысока, несмотря на то, что его речь была очень льстивой. Алексей усмехнулся и, посмотрев прямо в глаза хитрому рептилоиду, произнес: «Твои слова пропахли ложью, жалкий наемник». Ему хотелось врезать этому нахалу, возомнившему себя кем-то выдающимся. Он сразу чувствовал таких гнилых людей, а развившаяся интуиция лишь усиливала это предчувствие. «Ты отстраняешься от занимаемой должности с этой минуты. «Я найду более достойную кандидатуру на это вакантное место», — гаркнул он, наблюдая за тем, как самодовольное выражение на морде Ширта сменяется удивлением, а затем гневом. Темно-зеленая кожа в свете факелов и керосиновых ламп приобрела блекло-серый оттенок. Ащур, гневно вскинув руку в сторону Намарха, и крикнул своим солдатам: «Охрана, схватите этого гильзельского самозванца!» Он был уверен в себе и своих силах, так как видел, что человек остался без своего могущественного оружия, и его лицо не было закрыто защитной маской и капюшоном. Раненый Намарх, изрядно выложившийся в поединке и казавшимся беспомощным, выглядел лакомым кусочком. Землянин быстро оценил ситуацию. В фарнах с его поясом, который он снял во время поединка, находился слишком далеко от него, за спиной предателя. Его окружали больше 10 мятежников. «Вот же засада», — подумал он. «В глубокую клараку попал ты, Воронцов, и теперь здесь пахнет крепким дерьмом, в которое ты вляпался по самые уши. Впрочем, в клараке так и должно пахнуть, а значит, отсюда нужно выбираться». В следующее мгновение он интуитивно уклонился от копья, летевшего в его сторону, перекатился и оказался лицом к лицу с предателем. Ащур не собирался с ним сражаться. Он ловко нырнул за закованного в броню воина, пытаясь скрыться от клинка правителя. Землянин, не обращая внимания на кодекс и все рамки приличия, нанес прекрасный апперкот левым кулаком в пах Ширту, заставив его сложиться пополам. Его меч описал короткую дугу от земли вверх и рассек вытянутый подбородок воина, окропив Воронцова кровью. Двигаясь, словно молния, человек распрямился и сразу отразил сильнейший удар боевого топора. Перехватив левой рукой обух вражеского оружия, он своим мечом нанес колотый удар в шею противника. Тут же он отразил атаки троих солдат, пытавшихся окружить его и заколоть как свинью. Подобно стальному смерчу, он отражал опасные выпады один за другим, не давая противникам ни единого шанса. «Намарх, лови!» — раздался голос за спиной. Воронцов рефлекторно выставил левую руку вверх. Это стоило ему одного пропущенного удара мечом в бок, но авантюрист 11 с честью выдержал этот удар. В ладонь человека приземлился цилиндрический предмет. Не отвлекаясь от фехтования полуторником, он сразу понял, что это такое, его верный кусторез. Фарнах оказался куда более преданным, чем его бывший командир. Воронцов немедленно нажал заветную кнопку на корпусе. Тонкий сфокусированный луч вырвался из рукояти, и Алексей хищно оскалился. В следующий миг он метнул полуторный меч в лучника, который целился в него. Клинок с силой вонзился в грудь врага, пробив кожаный доспех. Ухватившись за кусторез двумя руками, землянин ощутил невероятную уверенность. Всего-то 10 рептилоидов против него одного, вооруженного световым клинком. Сфокусированный луч с легкостью прошел сквозь выставленный меч очередного солдата, разрезав его на две части, словно это была гнилая ветка, а не кованая сталь. Он, погрузившись в плоть противника, заставив его громко закричать от ужасной боли. Не теряя времени, землянин совершил кульбит и, описав широкую дугу, и обрушил луч на неожидавшего такой скорости воина, стоявшего правее. От его тела отделилась темно-зеленая голова с застывшим изумлением в желтых глазах с узкими зрачками. Лишь когда она упала на землю, враги начали понимать, что преимущество больше не на их стороне. -2, крокодилы дрюченные. Сейчас я вам покажу, как царя-батюшку любить надо. Человек уклонился от очередного выпада копья, перехватил древко и вырвал оружие из рук противника. Оставшийся без оружия солдат попытался выхватить кинжал, но сфокусированный луч прошил ему грудную клетку, не встретив препятствий. Солдаты отступили от опасного противника с огненным мечом. В этот момент к ним сзади подошел Эрл с двумя наемниками и атаковал их. Теперь предатели кромсали с двух сторон, длинные мечи Ширтов напирали сзади, а Алексей с кусторезом атаковал спереди. Ащур выкрикивал неразборчивые фразы, наполненные яростным шипением, но вскоре с предателями было покончено. В живых из нападающих остался лишь он один. Еще несколько минут назад гордого самовлюбленного командира наемников держали под руку его бывшие подчиненные Фарнах и Эрл. Но они выбрали сторону правителя в неудавшемся бунте. Алексей направил кончик луча на открытое горло предателя и произнес: «Ащур, бывший командир наемников, я, Намарх земель Цайолт, Алексей, приговариваю тебя к смерти за предательство и попытку свержения легитимного правителя с помощью военного приговора, гладкокожий выродок гилзелевской шлюхи». Высунув раздвоенный язык, прошипел Ащур. Он пытался вырваться из схватки солдат Эрла, которые еще недавно были его подчиненными. «Отлично, это твое последнее слово», — усмехнулся Воронцов, все еще держа сфокусированный луч кустореза напротив лица предателя. «Да, скоро ты сдохнешь в адских муках, и твои технологические штуки тебе не помогут. Фарен уже в курсе того, что здесь произошло, и готовит армию к походу». Ащур смачно плюнул в сторону Алексея. Воронцов ловко уклонился в сторону от слюны предателя и произнес. Обвиняемый произнес свое последнее слово. Сфокусированный луч кустореза коснулся длинной шеи Ащура. В глазах рептилоида яростный гнев сменился на страх и отчаяние. «Нет, нет, нет», — жалостливо заголосил он на всю округу. «Пожалуйста, не надо, великий правитель, помилуй меня, я все отдам. Золото, оружие и наемников, только не убивай». «Нет», — жестко ответил землянин. «Приговор вступил в силу и обжалованию не подлежит. Твоя смерть будет уроком для тех, кто захочет стать предателем своего намарха». Сфокусированный луч кустореза с легкостью отделил живую голову предателя, и она скатилась с плеч, испачкав кровью белоснежный плащ. Шлем слетел с башки от удара об дощатый пол помоста и покатился в сторону человека. Бакулюм те в тапке, сто за день, Алексей устало выдохнул и поднял шлем с пола. «Эрл, брось этот труп предателя и иди сюда». Глава 21. Обезглавленный труп предателя сбросили с помоста. Тот едва не угодил в любопытных зевак, столпившихся внизу. «Склонись перед намархом», — надменно обратился землянин к Эрлу. Когда Шерт наклонил голову, правитель надел шлем ему на голову и пафосно продолжил. «Теперь ты генерал моей армии. Надеюсь, ты учтешь ошибки предыдущего», — натянуто улыбнулся он. Этот выбор дался ему легко. Все равно других кандидатов у него не было, а этот молодчик подсуетился и показушно продемонстрировал свою лояльность. Но Алексей понимал, что Эрл ждал развязки схватки и вовремя занял выгодную для себя позицию. Если бы схватили его, то этот Шерт и пальцем и не пошевелил бы, чтобы его спасти, в отличие от управляющего. Поступок Фарнаха весьма удивил землянина. В отличие от десятника, он сразу понял, что нужно намарху. Своим поступком в случае поражения Алексея он подписал себе смертный приговор, и этим самым он завоевал огромный кредит доверия. «Спасибо за доверие, повелитель», — улыбался во весь острозубый рот новоявленный генерал. «Оставшихся предателей казните как рабов, лишив их всех почестей», — хищно оскалился Воронцов. «Эй!» — возмущенно завопил один из пленных воинов. «Не имеете права. Согласно кодексу нас должны казнить как вольнорожденных. Я имею полное право казнить вас как мне угодно», — окатил его презрением Алексей. «Вы теперь мои рабы. Вы посмели поднять оружие против своего намарха, а значит столб — это то, что вас ждет, сучьи выродки». Лицо воина излучало ненависть и ярость, и казалось, что сейчас он воспламенится от подгорающей пуканьей тяги. «Мы вольнорожденные», — продолжил вопить. «Вы не посмеете. Заткните пасть этому мусору», — небрежно махнул рукой в его сторону Воронцов. Фарнах махнул одному из слуг, тот поспешил выполнить приказ правителя, запихав в рот бунтовщику какую-то грязную тряпку, а через несколько мгновений на всю округу разнеслись удары топора, толпа ликовала, праздник в честь победы затянулся, подарив народу эмоции на год вперед. Вместо праздничного стола и скачек они получили расширенную программу, которая заканчивалась одним из их любимых развлечений, мучительной казнью. Лодки со скрипом скатились в грязную воду, поднимая облака брызг. Воронцов в полном боевом облачении стоял у импровизированного причала из темно-коричневых обтесанных бревен. Вокруг него собрались воины, среди которых находилась команда смельчаков, заметно увеличившаяся в числе. Этим ранним туманным утром желающих отправиться в опасное путешествие было не счесть. Освобожденные рабы, осознавшие, что праздник закончился и бесплатно кормить их никто не собирается, решили попытать удачу и сказочно разбогатеть, чтобы начать новую свободную жизнь. Алексею пришлось увеличить экипаж каждой лодки до 5 человек. Один из десятников из его войска с вечера сообщил, что у их лагеря на берегу болота нашлась еще одна лодка, которая к этому утру была полностью подготовлена к путешествию. Построенные наспех лодки, сампани, или, как их еще называли на Дальнем Востоке, шампунька, едко пахли смолой и древесиной. Они были темного, почти черного цвета изнутри и снаружи из-за применения местного раствора смолы различных деревьев и крови динра. Благодаря стараниям плотников под командованием управляющего ни одна лодка не дала течь. Фарнах тщательно следовал проекту Воронцова. Благодаря этому плоскодонки получились очень вместительными и в то же время маневренными. В каждую лодку было загружено несколько мешков с землей и по 10 бывших рабов. Они, отталкиваясь шестами от дна, совершили небольшой круг по мутной воде для проверки остойчивости и максимальной грузоподъемности. Землянин остался доволен испытаниями. Он отдал команду грузить провиант. Медлить было нельзя. Из-за праздника и предательства Ачсура он и так потерял целые сутки, бросив золото на поляне на расхищение, вместо того, чтобы плотно утрамбовать его в свои сундуки. В Сампане была загружена провизия на двое суток и множество мешков из прочной выделанной кожи лурнов. Фарнах и Эрл скептически наблюдали за Намархом, потеряв счет попыткам отговорить его от этой рискованной затеи. Но Алексей был непоколебим. Он не раскрывал истинной цели своего путешествия в центр болота, тактично отшучиваясь о поисках сокровищ болотного народа. С самого утра он использовал глаз бога, чтобы удостовериться в том, что его золото на месте и не скрыто под водой или растащено болотным народом. Арканд держалась рядом с Намархом. Она будто прилипла к нему как банный лист. «Хозяин, можно я поплыву с тобой, не оставляя меня одну в замке?» Аккуратно потянув его за уголок мантии, произнесла рабыня, делая жалобное лицо и глядя ему в глаза. «Нет и еще раз нет, это очень опасно, и ты будешь только мешать, Арканд. Ну, пожалуйста, Алексей». Подобно котику из Шрека протянула она в попытке разжалобить землянина. «Нет, разговор закончен», — решительно отрезал Намарх и отдал приказ грузиться в черные лодки. Солдаты вместе с бывшими рабами быстро разделились по лодкам и под неодобрительными взглядами сослуживцев, которых они, возможно, видели в последний раз, оттолкнули лодки от берега. Алексей предложил высокую цену за возможный риск, подстегивая природную жадность в каждом рептилоиде, вместо того, чтобы заставлять их плыть силой. Побужденные нищетой и шансом разбогатеть воины были гораздо более замотивированы, чем те, кто поплыл бы на верную смерть просто по приказу командира. Каждый осознанно выбрал этот путь и шагнул в лодку. В экспедицию отправилось 18 шертов вместо запланированной дюжины. Алексей очень надеялся на то, что большая часть команды вернется живыми. Им предстояло плыть всего 5-6 часов, но подготовка и загрузка золота займут весь оставшийся световой день и большую часть вечера. Ночевать придется в лодках и на поляне, для чего имелись запасы факелов и керосиновых ламп. Это было рискованно, но другого выбора не оставалось. Плыть обратно в полной темноте равнозначно харакири.